не дожил до 40, он не дожил до 30. За ним с косою смерть пришла, ему чуть больше 20. Он не дожил до 40, он не увидел 35. И эти звезды, что с небес, хотелось так их все достать. Дожил до 40, он не дожил до 30. За ним с косою смерть пришла, ему чуть больше 20. Он не дожил до 40, он не увидел 35. И эти звезды, что с небес, хотелось так их все достать.